Глава 11, в которой кошмарище кошмарное делает страшное открытие. Грознейшее Величество проснулось в своем шкафу ни свет ни заря и сразу же начало прикидывать, какую дань назначить своим жалким двуногим подданным, когда те явятся таки к нему на поклон. Разумеется, человеки будут платить дань рыбными пирожками, это было понятно. Но вот сколько же потребовать штук? Величество принялось загибать пальцы сначала на передних лапах, потом на задних. Однако пальцы на задних лапах не желали загибаться самостоятельно. Пришлось помогать передними лапами, но пальцы на передних работали не так ловко, поскольку тоже были загнуты. Тогда исчадие разогнуло все пальцы и начало все сначала, только уже с задних лап. Но когда очередь дошла до передних, пальцы на задних лапах стали сами собой разжиматься и опять спутали все расчеты. Кошмарное кошмарище принялось в остервенении грызть непослушные пальцы, взвыло от боли и вывалилось из шкафа. Немного покатавшись по полу, облизав и подув на покусанные места, исчадие вскарабкалось на приоткрытую форточку и свесило задние лапы за окошко. Солнце малодушно пряталось за пухлыми серыми тучами, и весь мир, хоть и не погрузился во мрак, но стал каким-то безрадостным и блеклым. От этого настроение у кошмарища немного улучшилось. Оно принялось болтать передними лапами, наблюдая при этом за двумя переругивающимися воронами. Конечно, встретившись с воронами при других обстоятельствах, грознейшее величество порядком бы струсило. Еще бы! Ведь у пернатых скандалисток были большие крепкие клювы. Но сидя на форточке, кошмарное кошмарище чувствовало себя вполне в безопасности, поскольку в любой момент могло ускользнуть обратно в спасительный шкаф. Вороны же не обращали на исчадие ровно никакого внимания. Одна из них устроилась на елке, а другая важно расхаживала по бортику детской песочницы. «Карга!» – обзывалась ворона на дереве. «Сама ты старая карга!» – не оставалась в долгу ворона из песочницы. «Карга!» – не унималась первая. «Старая карга!» – огрызалась вторая. «Карга!» После небольшой паузы, не придумав ничего оригинальнее, повторяла первая. «Старая карга!» – не отличалась фантазией вторая. Когда склочные вороны прокаркали свои ругательства по пятому кругу, кошмарище не вытерпело и, мастерски передразнивая хриплые вороньи голоса, сообщило, что обе они старые карги. «Караул! Караул! Грубиян!» – возмущенно прокричали вороны и разлетелись каждая в свою сторону. Исчадие показало им вслед свой фиолетовый язык и спрыгнуло с форточки обратно на подоконник. Хоть и мелкое, но все-таки хулиганство было совершено, и настала пора подкрепиться. Бабушка Альбина уже хлопотала на кухне, и коты Тимофей и Василий крутились там же. Позабыв про мятеж и скрепленный рыбными пирожками военный союз, они подхалимски терлись об ноги старушки, умильно заглядывали ей в глаза и издавали уже знакомые исчадию мурчащие тарахтящие звуки. Что-то побулькивало в кастрюльке на плите, из носика заварочного чайника поднимался кверху ароматный дымок. Отсутствие желтого глаза за окном, казалось, никто не замечал. Тем более, что в кухне под потолком висело и радостно светило собственное бабушкино маленькое солнышко. Исчадие припомнило, что такие же противные солнышки висели по всей старушкиной квартире. Итак, бабушка Альбина владела личными солнцами, умела включать дождь и даже смогла усмирить и приручить жутких усатых бабаек по имени Тимофей и Василий. Вывод напрашивался сам собой. Бабушка Альбина была не обычной старушкой, а могущественной колдуньей. Это открытие так потрясло грознейшее величество, что оно сверзилось с холодильника, куда вскарабкалось для того, чтобы лучше видеть, что это там побулькивает в кастрюльке, прямо на кота Тимофея.